38 год до нашей эры. Иерусалим. Абби тогда исполнилось 13. Он уже был бар-мицва, сыном заповеди, и усердно готовился к храмовому служению по примеру отца. На следующий день после того, как парфяне захватили Иерусалим и провозгласили Антигона Мататию царем и первосвященником, Элиэзер, не говоря ни слова, отвел сына к деду и оставил их наедине. Хиския, подслеповато щурясь, так долго рассматривал Абу, что мальчик не выдержал. «Это я, дедушка!» «А я уж было подумал, ангел смерти». Старик усмехнулся, выпростал из-под покрывала сухую и скрюченную, как корень оливы, руку и, ухвативши внука за полу хитона, притянул к себе. Усадил на край ложа, потрепал по золотой голове, вздохнул. «Смотрел я на тебя, а видел себя самого много лет назад». Хиския замолчал, а внук степенно кивнул. «Понимаю. Ай!» Дед сильно дернул его за ухо. «Что ты там себе понимаешь? Что похож на тебя?» «Я в твоем возрасте никогда не перебивал старших». «Похож, конечно, ты же мой внук!» Хиския снова погладил его по кудряшкам. «Но не о том речь». 60 лет назад все было точно так же. Древний старик говорил с цветущим юношей о самом важном в его жизни. И только сейчас я осознал, что все эти годы, всю эту долгую жизнь я прожил лишь одной надеждой на то, что это важное произойдет. И вот на пороге смерти сбылось. Предвечный в благости своей сжалился надо мной, продлив годы мои до сего счастливого дня. Кто бы мог подумать, что Мататия все же станет царем? Старец снял руку с головы внука, чтобы вытереть заслезившийся глаз, и мальчишка, осмелев, спросил: «Но что ж тут хорошего, что он стал царем, дедушка?» Отец сказал, что Антигон — разбойник и узурпатор почище покойного папаши. Говорят, он вчера откусил своему дяде ухо, чтоб тот больше не мог быть первосвященником. Человек с физическими дефектами не мог быть первосвященником. А еще отец сказал, что добра от всего этого не жди, и... «Твой отец не знает того, что знает твой дед». Я хотел было рассказать это тебе, но ты вновь перебил меня. И я засомневался, можно ли доверять великую тайну столь непочтительному и своевольному мальчишке. От перспективы узнать настоящую, взрослую тайну, о которой неведомо даже отцу, у Абы занялся дух. Он умоляюще сложил руки у груди и жалостно попросил: «Ой, прости, прости, дедуля!» Но тут подумал, что ведет себя несолидно, и смешался. Дед, питавший к единственному внуку понятную слабость, сердился единственно для того, чтобы скрыть волнение. «Ну так молчи и слушай, чтобы понять, что Мататия...» Старик упорно не желал называть нового царя греческим именем. «Принесет много бедствий народу, не нужно быть гением. Одно хорошо — долго ему не править. Мне было предсказано одним Есеем, что последнего царя из Хасмонеев будут звать Мататий, и умрет он позорной смертью не более чем через 3 года от восшествия на престол. А из семени человека, который предаст земле его останки, родится Мессия, и человек сей будет моим потомком. Ты понял?» «Не совсем. А кто будет этот человек?» «Да ты же дурачок! Ты похоронишь Мататию и станешь отцом истинного царя иудейского». «Ух ты!» Аба даже зажмурился от восторга. однако в следующее мгновение встревожился. «Но я же из Коэнов, ты сам говоришь, род наш от Аарона. Как я могу прикоснуться к покойнику?» «Придется оскверниться. Сам подумай, на кону спасение народа, да что там, всего мира? Что тут твоя чистота? Да и храм земной уже не понадобится, ибо сказано, что будет храм в сердце каждого, и будет сердце каждого храмом по пришествии Мессии. Кому тогда понадобятся священники? Понимаешь?» «Кажется, но не очень. А что мне теперь делать? И как у меня получится его похоронить?» «Для начала ты должен стать близким ему человеком, его наперсником, его тенью. У тебя есть все, что для того потребно. Ты родовит, и смышлен, и красив. Со своей стороны я помогу, чем смогу. У меня еще остались кое-какие связи. А отец? Он ведь за Геркана? Ну, то есть против Антигона?» «Говорит, что тот навлечет на народ еще пущие бедствия. Да и в храме теперь новые люди. Того и гляди, отца сместят с должности». «Не сместят. И чинить тебе препятствия он не станет, когда я посвящу его в подробности». «Но почему только теперь, дедушка? Зачем ты раньше ему ничего не рассказывал?» «Затем, что это было ни к чему. Хотя бы до сих пор он, в отличие от меня, жил спокойно. Теперь же, когда предсказанное начало сбываться, настало время ему узнать, что он столь ревностно хранил все эти годы». «Как что? Сокровище храма». «А что такое, по-твоему, сокровище?» «Ну, золото, драгоценности, завесы из весона». «Глупости. Золото, драгоценности — это все пустое, металлы, камни». Старик разгорячился. «Сколько раз язычники грабили храм, и что? Он снова и снова, хвала Всевышнему, обретал былой блеск и величие. Но главное сокровище в нем вовсе не это. А что же?» «Ты это скоро узнаешь, мой мальчик. Теперь уже скоро. Мы с твоим отцом должны все хорошенько обдумать. Ступай пока. И помни, пусть даже небо упадет на землю, но ты должен быть рядом с царем до последнего, и во что бы то ни стало предать его останки погребению по обычаю. Я обещаю, дедушка, но что? Почему ты так уверен, что этот твой Ессей не ошибся? Потому что иначе моя жизнь потеряла бы всякий смысл. Понял?» Ночь на 2 сентября 1939 года. Раментенская пуща. Мартин подошел бесшумно, но Шона, кажется, был способен услышать даже шелест крыльев бабочки. «Ты очень кстати, мой мальчик. Будет правильно, если следующую часть истории расскажешь ты. А я пойду будить Бэра. Желаю удачи. Не приближайся к нему слева». «Ничего, я хорошо уворачиваюсь». Он удалился, притворно покряхтывая. Вера и Мартин некоторое время неловко молчали, точно жених и невеста, впервые оставленные наедине. Затем она виновато вздохнула, подвинулась к нему, взяла за руку. «Ты злишься на меня?» «Бог мой, да за что же мне на тебя злиться? Если бы не я, вы плыли сейчас на пароходе в Америку». «Не бывает никакого «если бы». И злюсь я не на тебя, а на себя, за свою слабость. Но давай, пожалуйста, не будем говорить об этом». «Как скажешь, любимый. Давай будем говорить о древних. Что там дальше случилось с этим Аббой?» Известно, что после 3 лет беспрерывных сражений Антигон проиграл Ироду вчистую. Его ставка на Парфян оказалась фатальной ошибкой. По взятии Иерусалима Ирод добился от Антония того, чтобы свергнутый царь был обезглавлен топором, до тех пор, пока римляне никогда не казнили плененных монархов таким позорным способом. Произошло это в Антиохии, куда Антигона доставили в цепях, ибо изначально Антоний предполагал использовать его для своего триумфа в Риме.